Ритуальные танцы вокруг мнимой обиды и попранной чистоты помыслов последователей Хельги были исполнены на следующее утро после завтрака в школьном дворике. Эрнест и Джастин, ну и я сзади для подтанцовки, отозвали троицу гриффиндорцев в сторону. «Мистер Поттер, прошу принять мои искренние извинения за то, что я считал вас наследником Слизерина, ответственным за нападение, вследствие чего пострадали мои лучшие друзья», — сказал Эрни и легонько поклонился. «Примите мои заверения в дружбе и сотрудничестве». «Хорошо», — коротко кинул Поттер. «Слабаки», — фыкнул Рон. «Мы с Гарри убили Василиска, а вы все время пролежали в безопасном больничном крыле». Гермиона насчет сентенции своего друга о безопасности и больничного крыла промолчала. «Вот дурак», — подумал я, — «это не слабость, это сила и ум». Эрни, образно говоря, закрыл свой долг перед Поттером. Вина, которую он себе частично придумал, теперь не будет влиять на его решение. «Все, тогда удачного лета», — сказала Гермиона. «Нет, так быстро вы не уйдете. То, что Салазар откровенно надо мной постебался, скорее всего, не без вездесущего академического любопытства своей любимой Равины. А как повлияет на канон еще одно нападение, ничуть не извиняет того, точнее ту, чьи именно руки Василиска разбудили и выпустили. А поэтому, один момент, мистер Поттер, остановил я становящуюся год от года все более знаменитой троицу. Это ведь благодаря вам мы избавлены от ужаса, не так ли? Ну, да, Поттер герой-то пока скромный, не то что Уизли. Ничего, это пройдет со временем. Курсу это к пятому, когда похоронит Седрика. Еще раз хочу поблагодарить вас за это. Однако в связи с этим у меня есть один вопрос. Не могли бы вы ответить на него? Да, это был тысячелетний Василиск Слизерина. С уже ясно слышимыми намеками на гордость произнес юный герой магического мира. Да, благодарю, я это слышал. У меня другой вопрос. Раз вы победили монстра-наследника, вы видели и того, кто этого монстра выпустил, не так ли? Профессор Дамблдор говорит, что тем, кого нельзя называть, были одурачены волшебники и постарше, и помудрее, чем и ученик Хогвартса, вмешалась в разговор Грейнджер, видя, к чему все идет. Эх, Гермиона, какая ты еще молодая. Нет, попытка соскочить с темы зачетная, ничего не скажешь. Быстрая реакция, отлично подобранные аргументы. Тут и мнение Великого Белого, и намек на беззащитность против Волдеморта, и вообще перевод стрелок на гадкого темного лорда, который априори виноват даже в росте цен на драконью печенку. Но, увы, мисс, не в этот раз. Обойдется Поттер в будущем без хаффлпаффцев в своей армии Дамблдора. Мне они и самому пригодятся. То есть он был с Гриффиндора. Я прав, забил я толстый гвоздь в гроб возможной дружбы между Эрни и Потти. Джастин Финч Флетчли и Эрнест Макмиллан, видя выражение лиц собеседников, в ужасе отпрянули от ала золотого трия. Потом, конечно, они поймут, что Грейнджер сказала абсолютную правду, но сейчас у них появилось такое чувство, что они открыли Поттеру свою душу, а грифы им туда смачно харкнули. «Это мог быть кто угодно», — начал было Поттер, но я его прервал. «Кто угодно, ты понимаешь, что какая-то гриффиндорская тварь, пусть и по наущению того, кого не называют, отняла у меня и Джастина по полгода жизни. Как ты посмел назвать?» — закипел Уизли. «Рон, замолчи», — заткнула его Грейнджер. «Да кто ты такая, чтобы...» «Рон, хватит, мы уходим». И мальчик, который впервые стал повышать голос, потащил своих товарищей прочь от нас. Впрочем, это было уже совершенно неважно. Оба аристократа достаточно подкованы в чтении между строк, чтобы из речи недозаткнутого Уизли выделить жемчужины правды. А правда следующая. Учащийся на факультете Гриффиндор кто-то из Уизли выпустил Василиска и натравил его, в том числе, на двух из трех присутствующих учеников Хаффлпаффа. А с учетом того, что от козни Уизли под контролем наследника чуть не пострадала единственная девочка в семье, можно сделать вывод, что те не щадят никого. Короче говоря, ХМ, Уизли возвращается, что ему не ясно-то, Крэп. На пару слов, я пожал плечами, взглянул на Эрни и Джасти и отошел чуть в сторону, к стоящему в одиночестве Уизли. Тот оглянулся по сторонам, вперил в меня свои узенькие, поросячьи глазки и проговорил: «Ты, мордридово-слизеринская змея в шкуре хаффлпаффского бобра, я знаю, ты постоянно мутишь воду, ты и так нам враг, и Дамблдор не всегда сможет тебя защитить, но знай, если ты попробуешь что-то сделать моей сестре, я плюну на все, но убью тебя, пожирательский сынок». Уизли развернулся и ушел, а я задумчиво посмотрел ему вслед. Помню из канона и фанона, что Рона, как ближайшего по возрасту, всегда обделяли в пользу Джинни, и от этого отношения между ними были далеко не простыми. Однако, несмотря на все это, четкое понимание того, кто есть свои, кто союзники и кто все остальные, у него было. Но такой серьезный и жесткий монолог. Или я что-то не знаю про Рональда, или он резко повзрослел, сильно переволновавшись за сестру, попавшую в тайную комнату, или его все же не зря шляпа определила в Гриффиндор, или все вместе взятое, но то, что прозвучало, было сильно. Что ж, Рональд Уизли, ты заслужил мое уважение. Не пожалей потом, что я буду относиться к тебе по-взрослому серьезно. Что-то яростно обсуждающие гриффиндорцы и молчаливые хаффлпаффцы разошлись в разные стороны. Впереди была поездка в Лондон, так что к каникулам нужно было собрать и уложить вещи, это из поезда их переносили и раскладывали домовики, а обратно, извольте сами, переодеться и, что самое для меня серьезное, морально подготовиться. Внеканонное внезапное попадание в больничное крыло заставило меня осознать одну простую истину. Как бы я ни старался, как бы немалы были изменения, которые я привносил, но история уже повернула на другой путь. Пусть общее направление движения пока сохранилось, пусть основные вехи, опять же пока, скорее всего, были незыблемы, но слепо верить канону больше нельзя. Он и так не про меня писан. Может, лучше было сидеть тихо, четко по канону. Ведь с чего все началось? С обращения к магии. А что мне было делать? Не получив память подлинного Винса, я просто не смог бы жить в магическом мире. Но, скорее всего, именно из-за моих действий что-то внутри меня сломалось, и к тому же я привлек к себе ненужное внимание. Потом основатели. Но не пойди я к основателям, меня бы отчислили как немага или прочитали память и убили. И опять, решив одну проблему, я создал себе кучу других. Три обета, которые я должен буду выполнить безусловно, и еще четвертый, потенциальный. Но там и услуга осталась одна ответная. Нужно не продешевить, попросив взамен что-то стоящее. То, что я должен Ривенкла, меня совершенно не пугало. Направлений магии огромное количество, следовательно, еще больше существует путей в неизведанное. А если вспомнить, что большинство открытий делается именно на стыках различных наук, в данном случае направлений. Короче, этот обет можно будет исполнить легко. Тем более, что во времени меня никто не ограничивает. Да и, как вариант, может быть, можно будет зачесть много мелких открытий как одно большое. Нет, проблем с этим обетом у меня не будет. А как с другими? Если я их до сих пор не знаю, значит, не пришло время. Сказали бы заранее, я б хотя бы подготовился. Тем временем руки сами собирали в сундук все вещи, которые я успел разложить за первые полгода учебы. Наконец все было уложено, и я смог заняться по-настоящему важным делом. Из-за вынужденного простоя я не успел договориться с гоблинами или гильдией о подработке на лето. Ехать в Мэнор Крэббов, а оказаться, скорее всего, в Малфой Мэноре и там быть расколотым до самой жопы. Не, мне еще пожить хочется. Если Малфой узнает, что будет дальше по канону, то обязательно убьет меня. Не из злобы, из требований выживания рода. Ведь именно он, по сути канона, выиграл больше всех в классической истории. Соскочил сам, сохранил семью, остался лордом, даже не обнищал и не был посажен надолго в Азкабан. Кто еще может похвастаться такими достижениями? Так вот, послав гоблинам вчера вечером запрос со школьной совой, сегодня утром я за завтраком получил ответ. Но два хаффлпаффца так спешили начать каяться перед грифами, что я даже не успел распечатать письмо, напевая привязчивую песенку из детства. На каникулы зовут звезд свечения, а каникулы ведут к приключениям. Я распечатал свиток. Как и ожидалось, гоблины свое дело знают и полученные деньги отрабатывают на 100%. Гильдия наемников заинтересована в ваших услугах, мистер Винсент Лаганкрэп. Ваш поверенный примет вас в любое время. Дата. Подпись. Вторая записка от гоблинов была еще короче. В связи с тем, что пересылка в Хогвартс портального ключа невозможна, забрать его вы можете в любое время у поверенного рода Крэбб в банке Гринготтс, что находится в Косой Аллее. Итак, значит, в банк. Что же, деньги есть, поэтому поступлю следующим образом. Пешочком дойду до Хаксмида, там через камин в дырявый котел, оттуда в Гринготтс, из банка, сразу на базу гильдии. Говорят, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Кто же знал, что эти самые приключения встретят меня гораздо раньше непосредственно начала гильдейского контракта. На этот раз они приняли вид блондинов-второкурсников в сопровождении двух дюжих старшекурсников со Слизерина. Мистер Крэб встретил меня у ворот замка Дракомалфой с охраной. Вынужден настойчиво попросить вас принять предложение моего отца посетить Малфой Мэнор. Я обернулся. Сзади подошли еще двое слизеринцев. Классическая коробочка, не убежать. Шалостью тут и не пахло. Самозваные охранники выглядели как полицейские, то есть применительно к магическому миру. Авроры при исполнении, поэтому надеяться на то, что мне удастся сейчас улизнуть, было бы глупо. Оглушат, обездвижат, отнесут тушку и положат к ногам Малфоя. «Винс?» – спросил меня напрягшийся Макмиллан, покосившись на грозно обступивших меня слизеринцев. Джастин вообще без разговоров потянулся за своей палочкой. Мистер Макмиллан, проигнорировав Макглорожденного, один чистокровный обратился к другому. «Не волнуйтесь, дела рода. Вы же, в отличие большинства гряз Макглорожденных и полукровок, должны отлично понимать, что это такое. Все нормально, Эрни. Не надо, Джасти. Хорошо, мистер Малфой. Я принимаю ваше предложение. В середине августа я. Не беспокойся, Крэб. Чтобы ты не заблудился или не забыл, мы отведем тебя туда. Сегодня. Прямо сейчас», — сказал один из слизеринцев. «Вы идите, идите», — махнул хаффлпаффцем рукой Малфой. «Он с нами поедет все равно». Недовольные хаффы отправились к Хогвартс-экспрессу. Отстав от них, пошли и мы. Если бы сейчас Драко достал из кармана портключ для переноса меня в Малфой Мэнор, то на этом моя история могла бы сразу и закончиться, но, либо Малфой-старший пожадничал, либо были другие планы, например попугать меня перед разговором, но мы все вшестером загрузились в вагон и поехали в Лондон поездом. К нам больше никого не впускали, да и купе было и так забито. Причем, в лучших традициях прессинга, меня разместили на сиденье между двумя самыми здоровыми слизеринцами. Будь я Поттером, вышло бы совсем уж канонично. Два жлоба что-то там отжимают у лоха-очкарика. Вот только я хоть и ниже старшекурсников, но зато заметно полнее, так что кому еще неудобнее ехать было, не знаю. Но вообще у них это хорошо получалось. Угнетать. Где-то через 15 минут после отправления с платформы Хаксмида до меня внезапно дошло, что если я не хочу свидеться в конце дня с Малфоем и его штатным дружбаном Легилиментом Снипом, мне следует что-то предпринять немедленно. Я встал. «Ты куда?» «В туалет». Драко посмотрел на меня, немного подумал и разрешил. «Хорошо, только будь любезен, оставь здесь палочку. И да, ребята, проводите его». Два моих боковых охранника скривились, встали и вышли вместе со мной из купе. Кое-чему, похоже, их кто-то все же научил. Пока один держал меня, другой проверил туалет. Ничего там не обнаружив, он на всякий случай наложил на защелки окна запирающие заклятие, после чего позвал меня. Вот оно, смещенное восприятие волшебников. Без волшебной палочки деться некуда. Хотя, когда я зашел в туалет, понял, что, может быть, в данном конкретном случае не так уж они и не правы. Крепкие полы и стены, прочный потолок, дверь, запертое окно. Сбежать отсюда без магии не получится, а до вершин бесполочковой магии мне еще расти и расти. Я вздохнул, обернулся к своему охраннику и спросил: «Так и будешь стоять и смотреть? Ты что, извращенец? Куда я отсюда сбегу?» 5 минут на осмотр выявили, что сбежать отсюда невозможно. Окно закрыто плотно и дополнительно усилено магией. Толчок стоит в полу крепко, дерево и металл везде в отличном состоянии. Однако сбежать я должен просто обязательно. Вернувшись под охраной в купе, я хотел было забрать палочку, но Малфой ее уже куда-то прибрал. «Получишь у нас дома, мистер Малфой. У вас совсем с головой стало плохо? Садись давай», — толкнул меня в спину охранник. Сев, я начал ерзать на месте и через 15 минут полез в свой сундук. «Куда?» — спросил меня один из старшекурсников. «За лекарством». «Что, Крэб, живот схватило? Думаешь, что с тобой сделает мой отец? Ох, и задаст же он тебе трепку. Слишком много к тебе накопилось вопросов». Пока Малфой разорялся, я демонстративно вытащил один из флакончиков с отваром из мандрагоры, взял одну из грязных маек и аккуратно внутрь спрятал свой кошелек. «Мне опять надо в туалет. Не часто ли? Как хочешь, но я тогда прямо вот тут по центру навалю кучу. Были бы детишки опытными быками из низов, с удовольствием допустили бы, чтобы я обделался прямо у них на виду. Обычный человек в изгаженной своими испражнениями одежде уже испытывает жуткий психологический дискомфорт. От запаха можно наколдовать, к примеру, головной пузырь, а в конце дороги все почистить экскурой или иваниской и отдать Малфою чистенького, но уже порядком сломленного пленника. И Круциатуса не нужно, достаточно пригрозить рассказать моим одноклассникам. Но, это же голубая кровь, белая кость. Фу, Крэп, поморщился Драко, ты настоящий засранец. Купе дружно заржало, а у меня очень в тему случайно громко булькнуло в животе. Конвоиры опять проводили меня до туалета, опять все проверили и наложили еще одно заклятие на окно. Правда, в этот раз выгонять их не пришлось, ушли сами. Благослови Мерлин английскую чопорность и близорукость разума слизеринцев. Окно от открытия защитить заклинанием они сообразили, но о том, что можно не распахнуть его, как положено, с рамой вместе, а просто по-гопницки выбить стекло, они даже и не подумали. Итак, у меня есть единственная попытка. Из старой майки я соорудил что-то наподобие кистеня, била которого стал наполнять монетками из безразмерного кошелька. Никогда бы не подумал, что так буду использовать деньги, впрочем, до героев фильма «Сердца трех» мне все равно далеко. Полученным инструментом я разбил стекло в окне и оббил, как смог, края рамы от осколков. Сквозь появившиеся в майке прорехи на пол вагона и на улицу посыпались деньги. Мои живые деньги. Времени даже ужаснуться, не то что наклоняться за ними, не было абсолютно. Кому-то подфартит, отмахнулся я. Убрав кошелек и остатки денег в карман, я обмотал обрывками майки ладони и прошептал. Мерлин, пусть же и мне для разнообразия повезет хоть в чем-то. Бля, ну почему я такой жирный? И взялся за края рамы. Глава 7. Каникулы В2.0. Ай-вай-вай, какие башибузуки напали на такого милого мальчика, чьи приключения оборачиваются для меня чистым золотом. Именно такими словами на базе гильдии встретил меня мой куратор Марит. Так и хочется сказать, мой личный менеджер. А посмотреть было на что. Драная мантия, грязь-то и кровь с одежды легко убрали экскура, а подлатать не вышло. Манти, как и другие артефакты, репаро не чинится, левая рука закована в магические лубки и висит на перевязи через голову, похудевшее лицо, запавшие глаза и общая потрепанность. Судьба, в качестве подтверждения тезиса о великом равновесии, решила мне немного воздать за терпение и подкинуть капельку удачи. С побегом мне просто невероятно повезло, причем сразу несколько раз подряд. Для начала, поезд заметно притормозил, видимо, пытаясь аккуратно войти в железнодорожный туннель. К этому моменту я висел на внешней стороне вагона, крепко вцепившись в раму, уже минут 10. Судя по пока не очень настойчивому стуку в дверь, мои охранники начинали волноваться, а снижение скорости движения одновременно позволяло мне сохранить жизнь после приземления и резко прибавило храбрости. Видение того, как арка туннеля примет на скорости мою тушку, а потом то, что от моего тела осталось, медленно кровавым пятном стечет вниз, заставило меня разжать руки. Вторая удача. Я не убился насмерть, приземлившись после прыжка на землю. Третье, невероятное везение, что я успел сбежать раньше, чем на дороге начались стрелки. Куда идти в таком случае, я бы точно не знал. Но даже так, 4 дня я добирался до Хаксмида. 4 долбаных дня идти вдоль насыпи, отвлекаясь только на небольшие речки, чтобы попить. Без палочки, без магии, без жратвы, без теплой одежды. Хорошо еще, лето на дворе, но ночами все равно холодает. Со сломанной рукой, с телом, покрытым глубокими царапинами от протискивания в узкий оконный проем, украшенный разбитыми стекляшками по краям, с синяками, покрывающими 2/3 кожи. Спать на голой земле, просыпаясь каждый раз от боли при любом движении рукой. Сука, Малфой, бляди, вы мне за это заплатите. Каникулы только начались, а уже чересчур насыщены событиями. Бормотал я себе под нос в перерывах между матерными руладами. Дойдя до Хаксмида, я завалился, в буквальном смысле, споткнулся о порог и упал, в 3 метлы. Волшебно пухленькая и фигуристая мадам Размерта, ах, со всех сторон приятная женщина, увидев, в каком я состоянии, привела в порядок мою одежду и слегка меня подлечила. Сказала, что не отпустит никуда, пока я не поем нормально, и очень быстро накрыла обильный стол. В своей сердобольности она даже не хотела было слышать о деньгах, прямо сейчас, но я все же заплатил, плюс оставил сверху очень хорошие чаевые, почти еще 1 чек. Поев, По каминной сети я перенесся в дырявый котел и уже оттуда отправился в Гринготтс. Гоблин-привратник на входе весьма подозрительно на меня посмотрел, но в банк все же впустил. «Где я могу найти поверенного рода Крепт?» — спросил я у первого попавшегося свободного гоблина. Свободного, в смысле, к нему не было очереди, а так он тщательно взвешивал на рычажных весах небольшие слитки золота. Помимо приятно желтых брусков на его столе горками лежали драгоценные камни, какие-то монеты странного вида и несколько безделушек из золота и платины, или серебра, украшенных камушками. Наличествующих ценностей только на одном этом столике хватило бы мне, чтобы прожить среди Магглов долгую безбедную жизнь. Зарубка в памяти. Узнать, как устроен маггломагический рынок драгоценных металлов и камней. Гоблин посмотрел на меня, как солдат на вожь, широко улыбнулся, оскалив свои острые зубы, но ответил: «Десятая стойка вправо от меня». «Благодарю», — легонько кивнул я. К десятому столику была очередь из пяти магов. Дело двигалось медленно, поэтому и моя очередь, и соседние успели во всех деталях рассмотреть мой наряд. Любой парень моего возраста или, тем более, девчонка сошли бы с ума от стыда из-за такого негативного внимания, но лично мне на взгляды было откровенно плевать. Тут все несложно. Достаточно представить себя императором вселенной, после чего сверху вниз посмотреть на этот плебс и мысленно сказать себе, что это за черви у меня под ногами, чтобы осуждать мой внешний вид. Чистой воды самообман, но если работает, то почему бы и нет? Примечание. Использование этого метода вслух может привести к непоправимым последствиям для здоровья. Спустя минут 30 подошел и мой черед. «Каплю вашей крови, мистер», — попросил гоблин и протянул пластинку с небольшой иголкой посередине. Я наколол палец, позволив каплям потечь по желтому металлу. Гоблин забрал пластинку к себе на кафедру, что-то внимательно рассмотрел на ней, капнул по капельке из трех небольших баночек, после чего с печальным вздохом сказал: «Мистер Крэп, мое имя Сребросмит. Я поверенный рода Крэп в банке Гринготтс. Приятно познакомиться». «Не очень», — пробурчал себе под нос гоблин, но я его услышал. «Интересно, это у банка Гринготтс такая официальная политика открытой неприязни к магам, или просто мне такой гоблин попался, особенный? Дайте жалобную книгу». «Как вы, мистер Крэп, наверное, знаете, в вашем детском сейфе, который открыл для вас ваш дед, лорд Крэп, сейчас находится только неотчуждаемый минимум, который идет в оплату вашего обучения в Хогвартсе. Больше никаких доступных вам денежных средств в банке нет». «А куда они делись?» «Большая часть средств вашей семьи пошли в уплату долга мистера Крэбба лорду Малфою, в том числе и все сверх необходимого минимума из вашего детского сейфа. На наш взгляд, это не совсем корректная операция, и вы можете ее оспорить. Не желаете? Не сейчас. Тогда вы, может, хотите положить на свой счет некоторую сумму под определенный процент? А какой сейчас процент?» По привычке из прошлой жизни поинтересовался я. 0,5% годовых. В зависимости от суммы процент может увеличиваться. Хм. А если я захочу у вас взять денег в долг? 100% годовых. Мда. Гоблины все еще живут в средневековье. Хотя даже в те времена такие проценты считались совершенно грабительскими. Из нашего банка еще никто ничего не смог украсть. Продолжал уговаривать меня гоблин. Угу. Но это только пока. Гражданин Поттер со своей командой устроит вам тут неаккуратную кражу со взломом, как Квиреллу, а полноценное вооруженное ограбление, с жертвами и угоном боевой авиации. Кстати, что он так расстилается? Чувствует нутром, что у меня в кошельке не пусто. Вот пройдоха. Класть или не класть? Судя по тому, что у меня не осталось ни кната сверх неотчуждаемого остатка, будет весьма опрометчиво что-то держать на банковском счете у гоблинов. Я сегодня положу, а завтра Малфой их в счет родового долга заберет. Не, нахер нахер. Как и любой переживший лихие 90-е человек, я отлично понимаю, что доверять можно только одному банку. Точнее, банке. Трехлитровой, в темном углу чулана. Как удачно получилось, что я не успел сходить к гоблинам в прошлом году. Нет, пожалуй, не сейчас. Как хотите, — немного расстроился гоблин. Я по другому вопросу. Мистер Крэп, прежде чем вы что-нибудь у меня спросите, я вынужден вас уведомить о том, что старший в роду Крэп, мистер Логан Ричард Крэп, потребовал оповещать его о любых ваших действиях со счетами семьи Крэп. Если вы захотите провести операцию с каким-либо счетом, то об этом станет сразу же известно вашему отцу. Сова будет отправлена немедленно. Когда это произошло? Напрягся я. Чуть больше года назад. Угу. понятно, как начались непонятки со мной, то есть после разбора дел с Уизли, так и повесил крэп-следилку на банк. Стоп, это подсказка, я внимательно поглядел на гоблина. Со счетами семьи крэп, а если я открою отдельный счет, скажем, как некий мистер Смит. Сожалею, банк не имеет права открыть магу фамильный счет на другое, чужое имя. Гоблин продолжал смотреть куда-то в сторону. Раз он не может сказать прямо, значит, дело в магическом обете. Но если клятва сформулирована неточно, то он оставляет такие вот лазейки. Об этой практике я много прочитал занимательных и поучительных историй в библиотеке. К сожалению, уже после того, как я так облажался с потребованным у Локхарта магическим обетом, остается надеяться, что в будущем я не наступлю опять на те же грабли. Если я не могу открыть свой счет на вымышленное имя, а открывать другой счет на свое бессмысленно, то, может быть, я могу открыть обезличенный счет? Да, вы можете открыть обычный счет, однако надежность такого счета не идет ни в какое сравнение с личным или родовым. Это значит, что вас и меня могут обокрасть. Нет, поморщился гоблин. Это значит, что любой волшебник, который знает пароль к счету или имеет ключ, в зависимости от того, какую форму замка вы выберете, сможет взять деньги. Какие виды нематериальных паролей у вас есть? Звук, жест, память. Так, первые два понятны, а что за память? Доступ к счету кодируется на определенное воспоминание, которое сливается в специальный омут памяти. Потом, когда приходит клиент, он сливает туда воспоминание ключ. Если они совпадают, то доступ открывается. А если я забуду, или воспоминание исказится, есть специальное зелье, позволяющее абсолютно закрепить что-то в памяти. Стоит 75 галеонов. Зелье вечной памяти. Удобство такого счета я понял. Можно спокойно перекидывать любые. Величина счета не имеет ограничений. Доплаты за объем хранилища начинаются после 200 кубических футов. Все понятно. Любые суммы денег, артефакты, товары. Никто не знает, кто положил. Никто не знает, что положил. Никто не знает, кто взял. Я прав? Гоблин согласно кивнул. Ясно. Но ведь есть и минусы, не так ли? Стоимость открытия такого счета велика. 300 галеонов. Также следует знать, что, в отличие от родовых и фамильных счетов, счет безличный не подразумевает доступ банка к хранящимся активам, то есть процент не начисляется. Еще одним неприятным моментом, обусловленным вышесказанным свойством, является то, что расплатиться чеком с этого счета нельзя, только личное присутствие в банке. А вот это, конечно, совсем не здорово. С другой стороны, кошелек могут украсть, а так хоть что-то останется. Давайте откроем такой счет. Серебросмит довольно потер свои лапки. Зелье вечной памяти, то есть вечной памяти. Похоже, привет с далекой родины. На вкус напоминает помесь мяты со сливочной тянучкой. Смог бы я сделать конфеты для школьников с таким вкусом и таким эффектом, плевал бы свысока на нищих, по сравнению со мной, Малфоев. Кодовым воспоминанием стал эпизод, как Локхарт стирает память Авроре Синистре. А что, очень удобно, кроме меня теперь этого никто не знает. Итак, высыпав монеты из безразмерного кошелька в услужливо подставленный лоток, почти как в Макгловском обменном пункте, я смог наконец-то узнать, сколько же у меня осталось денег после всех приключений. За вычетом стоимости открытия счета у вас сейчас 3075 галеонов 3 сикля 2 кната. Неплохо я погулял. Ладно, 1000 ушла Локхарту, а куда делась еще одна? Оставляю 2000 галеонов, остальное забираю. Принято. Засыпав из выдвинувшегося лотка обратно в безразмерный кошель больше 1000 монет, я, под потрясенными взглядами всех стоявших в очереди, убрал его в карман. Теперь по поводу основного дела. Да, ваш портключ, мистер Крэп. Гоблин протянул мне запечатанный конверт из толстой бумаги. Сова с оповещением об операции вылетит через одну минуту. До свидания, мистер Серебросмит. Я вежливо кивнул и пошел на выход из банка. Выйдя в косую аллею, я тут же, на пороге разорвал конверт и сжал в руке металлическую пластинку. Группу быстрого реагирования Малфоев, если она и была, я не встретил. Ладно, Марит, возвратился я из своих воспоминаний. Что у тебя сегодня есть для меня? Есть отличная койка в нашем лазарете. Это хорошо, это обязательно. Кстати, помнится, в прошлый раз ты предлагал мне выбор. Так вот, у меня появились некоторые дополнительные требования. В связи с тем, что прошлый учебный год для меня был практически потерян, Мне нужна такая работа, на которой я мог бы научиться хоть что-то колдовать из области магии моих родовых даров. А что там у тебя?» Марит полез в свой стол, достал мое личное дело и быстро пробежал глазами. «Магия крови, некромантия, целительство, светлое. Как ты вообще колдовать можешь с таким набором?» «Ну ладно». Он что-то поискал на столе, прочитал пару листиков, что-то подчеркнул, что-то обвел, что-то зачеркнул. Потом слегка задумчиво приложился к кальяну, кивнул своим мыслям и начал. «Итак, есть чистая учеба. 2 месяца будут стоить тебе порядка 1000-1500 галеонов. Пансион и питание оплачиваются отдельно. Получишь базовые знания в магии крови и некромантии. Нее хера себе расценочки. А чего ты хотел, товарищ?» Блеснул, как он это понимает, знанием русского языка турок. «Образование всегда было недешевым. Забыл, сколько в вашей школе оно стоит. Так, вариант для светлого направления магии. Помощник санитара в одну из наших лечебниц. Работа грязная, но сможешь заработать немного денег и получишь базовые навыки оказания первой помощи. С таким багажом на тебя будут весьма пристально смотреть многие частные магические клиники и гильдия целителей. Врачей всегда не хватает и не бедным людям, а хороших врачей не хватает даже богатым. Если хочешь неплохо устроиться по жизни, получить некоторую уверенность в завтрашнем дне, врачей редко убивают даже в самых кровопролитных войнах, то это для тебя. Но высот мага-целителя, а значит, и самых дорогих магических контрактов, тебе не достичь никогда. Уровень магии слишком низкий». Марит замолчал и приложился к кубку. «Не хочешь? Слабенькое молодое вино. С твоей комплекцией можешь ведро выпить». «Не, лучше не надо. Я не жрал 4 дня подряд. Хоть и поел недавно, но сразу же развезет. Это все возможности?» «Нет, конечно. Остались варианты с работой. Надеюсь, ты понимаешь, что одно дело учеба, а другое дело – работа, совмещенная с учебой. То есть учиться ты сможешь только в свободное время. Но, я думаю, если нормально отразить в контракте, то я могу совместить». «Можешь». «Итак, некромантия. Пошумели вы в прошлом году знатно, знатно. Сейчас в долине царей настоящее столпотворение. Как только алтарь убрали, открылось сразу несколько секретных залов, набитых нежитью охранниками разного уровня сложности упокоения. Так что прикладной некромантии там сейчас просто море. По сути, все более-менее известные некроманты практики со всего мира собрались в долине царей. Все пытаются среди обычной нежити найти какой-нибудь интересный образец себе. Моя прошлая команда, сейчас проверю». Марит порылся в своих записях и отрицательно покачал головой. «Нет, к сожалению, они уже вышли. Ближайшая команда выходит через месяц. Жаль. Ладно, а по магии крови? По магии крови только охота на пустынного дракона. Правда, в этом году она ожидается не настолько прибыльной. Рынок насыщен трофеями прошлого года. Зато охота – мероприятие круглогодичное и не зависит от проклятия долины царей. Следующий выход через неделю. Я задумался. Предложения, если их разложить на составляющие, выглядели следующим образом. Поучиться. С одной стороны, это очень неплохо. Некромантия и магия крови запрещены к преподаванию в Англии, однако, хоть и со скрипом, разрешены к применению. Парадокс. Учить нельзя, но применять можно. Каждый факт преступления, когда колдун пойман за руку, подлежит судебному разбирательству. В моем случае серьезным смягчающим обстоятельством будет то, что у меня в этих областях магии есть родовые дары. Этот пункт старые семьи пока еще отстояли. Вот только если я буду учиться и, соответственно, практиковаться сам, без учителя, то обязательно будут ошибки. А в некромантии ошибки приблизительно так же безопасны, как и в ядерной физике. Устроить классический зомби-апокалипсис мне никто не позволит, да и сил не хватит. Звучит заманчиво, но очень уж дорого. Это практически обнулит мои запасы. А учиться с последующей отработкой? У меня и так полно долгов, чтобы вешать на себя еще один. Поработать. Что ж, вариант. Долина царей? Опять? Не, ну нафиг. Одно дело зомби-треш устроить самому, и совсем другое – оказаться в чужом. И то, что там не зомби, а мумии, скелеты и личи, картину кардинально не меняет. И ждать целый месяц, ковыряя в носу, убирать за больными – работа нужная, полезная и уважаемая. Насколько именно уважаемая и нужная, понимаешь сразу же, как только оказываешься на больничной койке. Но вот честно, не прет меня работать после Хогвартса магомедиком. Да, это верный кусок хлеба после победы, вот только Волди не нуждается во врачах, разве что в психиатре, так что сознательно и подсознательно профессию оценит очень низко. Выберу ее, до победы не доживу. Не с уже высказанными лорду претензиями. Остается только охота. И по времени нормально, и по обучению. Вот только, охота тогда. Но мне бы хотелось прописать в контракте, чтобы обучения было достаточное количество. Например, в счет моей доли в добыче я и мой учитель освобождаемся от всех дел по лагерю. Конечно, скажем, ты получишь 1/10 доли. Что? Возмутился я. Дальше начался так любимый всякими восточными товарищами торг. В результате сошлись на следующем. Я не плачу за обучение, но получаю всего 1/10 долю от продажи ингредиентов. Я получаю стандартную долю от возможной добычи в гнезде дракона, если оно будет найдено, но предоставляемую гильдии экипировку обязан возвратить или, в случае порчи либо утери, оплатить по полной цене. То есть, если совсем кратко, я разменял реальные деньги в пользу возможной удачи и знаний. Как мне объяснил Марит, уже после того, как мы подписали бумаги, такой контракт в худшем случае будет стоить мне около 200-300 галеонов. Это в худшем случае, если мы просто прогуляемся по пустыне, а в лучшем, как повезет. А сейчас отправляйся в торговый ряд гильдии, а потом сразу же в лечебницу. А то, я смотрю, у тебя нет даже палочки. Впрочем, если бы и была, все равно для охоты ее следовало бы поменять. Почему? Удивился я. Тебе все мастер объяснит. Иди. Вот тебе ключ. В меня полетел маленький брелок. Это от комнаты в местной гостинице. Как группа окончательно соберется, тебя там найдут. Все же я решил сделать немного по-своему. В местной больничке, куда я отправился прежде чем пойти за покупками, меня очень быстро привели в порядок. Обожаю магическую медицину. Час назад был весь истерзан, а сейчас о моих ранах напоминали лишь прорехи в мантии. И всего лишь 50 галеонов за все про все, как члену гильдии, со скидкой. Впрочем, если смотреть по обратному курсу, это порядка 7500 баксов. Неплохо я, получается, полечился. На машину. Выделенная гильдией бесплатная комната, в которую я зашел по дороге на местный рынок, ничем не отличалась от прошлогодней и своей роскошью меня не поразила. Обычный номер в бюджетной гостинице где-нибудь на периферии. Туалет и душ и те в конце коридора, а не в номере. А вот торговые ряды гильдии, наоборот, меня очень приятно изумили. Вроде бы не такая уж и большая площадь ими занята, метров 100 на 150, на глаз если прикинуть, но зато купить здесь можно было реально все. Во всяком случае, я даже видел лавку, торгующую рабами. Кто бы не хотел иметь в рабстве, например, красавицу Вейлу, усиленную магией клетку, чтобы держать ту фурию, в которую она превращается, если разозлишь, можно купить в соседней палатке. Ладно, это все лирическое отступление. На рынке я быстро прибарахлился галеонов этак на 150, купил крепкую безразмерную сумку, несколько комплектов артефактной одежды на замену моему рванью, кое-что из нормальных восточных сладостей, только магически улучшенных, и россыпь всякой мелочи, без которой жизнь вообще не жизнь. Потом не смог устоять и подкрепился в местном ресторанчике под открытым небом. Плотно подкрепился, очень плотно подкрепился, так, как никогда до этого. Заказал и употребил половину барашка, заел все это стопкой вкуснейших горячих лепешек, картошки и черного хлеба в здешнем меню не было. Эх, как же я по ним скучаю. Лепешки я макал в пиалы с разнообразными соусами. Причем те пиалы, соус в которых мне не понравился, исчезали сами, а на их месте появлялись другие. Запивать всю эту роскошь предлагалось либо отличным пивом, либо слабым столовым вином, либо соком, либо лимонадом, выжатый в воду лимон. И этим же раствором лимонной кислоты можно потом помыть руки. Паспорта, понятное дело, никто не спрашивал, так что было бы желание, хоть упейся. Стоило все вместе всего лишь 30 галеонов, но я не жалел ни капельки. Хоть раз в жизни поел как бай. После ужина, переваливаясь с ноги на ногу как волк из мультфильма, для полной аутентичности осталось только сказать сакраментальную фразу. «Сейчас спою». Я, как и хотел, отправился да ну его в задницу, мастера палочек. «Пойду отдохну». Заслужил. На следующее утро, быстренько умывшись, я наконец пошел в лавку за основным орудием волшебника. Магазин местного коллеги и конкурента мастера Элливандера меня приятно поразил. Никакой пыли, никакой серости, никакой затхлости. Наоборот, все по-восточному цветасто и броско. На стенах ковры, на полу каменная мозаика, На потолке красочная роспись природных мотивов. Палочки, жезлы, посохи все богато украшены и гордо выставлены в застекленных витринах или висят вперемешку с саблями на коврах. Не хватает еще невольницы в газовых шароварах, для полного соблюдения антуража. Правда, сам мастер подкачал, выбивался из обстановки, полностью. Когда артефактор вышел из-за занавески, отделяющей магазин от внутренних помещений, я сначала подумал, что это охранник. Такого в кузне увидеть самое то, или в первом ряду средневековой наемной роты с цвайхендером на плече. Жилетка на голом мускулистом торсе, обычные кожаные штаны, толстый прошитый металлом пояс, босые ноги и руки, которыми можно задушить бегемота. Дополнял образ простой узенький полотняный хайратник, придерживавший в порядке копну пшеничных, слегка кудрявых волос. Короче, ничего восточного в нем не было. Обычный славянский или скандинавский кузнец. «Чего тебе?» По-английски спросил меня этот монстр, способный одним своим видом разбить сердца целой женской дивизии. «Палочку», реально оробел я. «Я думал, такие вообще не рождаются уже, а здоровяки и охранники вообще говорить не умеют. Им это просто не нужно. Достаточно просто посмотреть. А когда придет мастер?» «Я, мастер, и...» Только такой звук и смог я выдавить из себя, услышав ответ этого человека. «Ага, вечно всякие мелкие уроды как видят меня, так в штанишки делают. А как не сделать тут, коли ты как из картинки из повести про викингов? Против тебя медведей поди парой толка выпускают. О, типа нашему говоришь?» Приятно удивился мастер. «Ага, Глеб», протянул свою лопатообразную ладонь мастер. «Винс», утонул я в рукопожатии своей пухлой толстой ручкой в его лапище. Дальше разговор уже пошел на русском. «Как это, оказывается, приятно, поговорить на родном языке. Эх, почему меня не забросило в какого-нибудь мага из России? Ну да ладно, хватит рефлексировать. Нужно срочно развести соотечественника на лучшую палочку. Чего хочешь? Палочку злые люди отняли. И ты отдал? Я еле-еле ноги унес. Пришлось с паровоза соскакивать. На ходу. Шальной. Так, что у тебя была за палочка? Береза и волосы с гривы фистрала. Да ладно, дерево лекаря и сердцевина убийцы. Противоположные стихии. Такой палочкой колдовать-то вообще возможно? Ну, у меня получалось. Погоди, а у тебя тоже, может быть, противоположные дары? Ну да, мне все говорят, что некромантия и целительство не совмещаются. Хм, ну да ладно. Кстати, откуда ты такой? Из Англии. Жаль палочку. Глеб совершенно неожиданно рассмеялся. Ой, насмешил. Палочку жалко. Гаррик, поди, делал, да плюнь ты на нее. Кому она нужна, эта щепка? На растопку только если. И видя мое расстройство, пояснил. Не обижайся. Я вообще редко за прилавком стою. Местный магометянин сейчас отошел. А так все мое время либо за заготовками, либо за листанием таблиц совместимости и соответствия проходит. А старина Олли все в магазине да в магазине. На работу у него только тоскливые зимние вечера и остаются. Впрочем, он как был среди своей семьи самым посредственным мастером, так им и остался. Сильно вам подгадил тот сумасшедший темный маг, который изничтожил на корню род лучших островных артефакторов. Но если все так плохо, то почему же наш Ливандер процветает? Процветает? Где ты видел процветание? Посуди сам, ломают палочки очень редко. Зачастую дети в школу едут со старой, оставшейся от умерших родственников. Но даже пусть каждый ребенок перед школой покупает себе палочку, это всего сколько? Не больше 2-3 тысяч галеонов, из которых приблизительно 80% уходит на нарубленные в ближайшем лесу дрова и всякие отходы от разделки магических существ. И это в год. Можно ли жить и творить мастеру за такие гроши? Нет. Поэтому и делает ваш маг ширпотреб, ориентированный на слабых магов. Очень, очень редко из его рук выходят по-настоящему мощные вещи. И в этом не его вина. Слишком, невообразимо дорого обходятся ингредиенты высокого качества. Обычно такие предоставляет заказчик. Вот тогда и получаются шедевры. За соответствующую цену. На что же тогда живет наш Ливандер? Если палочки приносят так мало, хм, а у вас не знают, уж точно не за счет того, что продает палочки старых мастеров, перемежая их своими поделками. Смотри, каждую палочку следует очень долго выдерживать в обезмаженной темноте, чтобы магические потенциалы корпуса и сердцевины выровнялись. Если же этого не сделать, то палочка останется магически несбалансированной. У владельца такой некоторые заклинания будут получаться легче, некоторые – тяжелее. Причем не думай, что легче, значит легче обычного. Нет, палочка не может усилить волшебника, разве что, быть может, легендарная старшая. И то логически я в этом сомневаюсь. Тогда ее владелец был бы непобедим, а они мрут, даже в легендах, как мухи. Но неподходящая палочка может сделать заклинание волшебника слабее. Гаррик делает изумительные ученические палочки. Но за счет фокуса на слабых заклятиях, заклинания, требующие большой силы и энергии, выходит заметно слабее. Кстати, в качестве издевки или оплаченной некими третьими лицами услуги, Алливандер может продать палочку, которая разбалансирована в пользу сильных заклятий, начинающему магу. Разумеешь, что из этого получится? То-то, в принципе, магу, который магией пользуется только в быту, даже такой указки хватает на всю жизнь. Однако те маги, которые при деньгах и хотят дальше расти и совершенствоваться, особенно это касается боевых магов и мастеров-трансфигураторов, палочки себе либо изготавливают на заказ, либо едут на континент. Да еще этот ваш надзор. А что с ним не так? Затаил я дыхание в ожидании продолжения такой интересной для меня лекции. Вещи между делом всплывают такие, что прямо прелесть. К сожалению, даже имея доступ к библиотеке выручай комнаты, нельзя узнать абсолютно все. Тем более некоторая информация может даваться только непонятными мне намеками или вовсе отсутствовать. Вряд ли кто-то регулярно возит в Хогвартс секретные политические архивы. Ну да, я бы тоже не хвалился таким достижением. Просто после того, как в Британии случилась война, министерство обязало всех магов поставить на свои палочки надзорное заклинание. Все непроданные палочки переделал у себя Алливандер. Сам, за это цена его палочек была снижена английским министерством магии до таких пределов, что она не оставила конкурентам с континента никаких шансов. Ну где ты видел, чтобы палочка стоила как 2-3 чашечки кофе? И это основной инструмент мага, который покупается, бывает, не на одно поколение. Спросишь, где тут выгода Олли? Так он все недобранное получает от министерства, а также может выставлять за свою работу любую цену. Понятное дело, что это повлекло за собой совершенно логичные последствия. Кто хоть чего-нибудь стоит в Магобритании, очень быстро купили по неафишируемой волшебной палочке или ее аналогу на континенте, при этом легальную используя только для одобряемой магии. А как же надзор? Невыразимцы, удивился я. Надзор. Ха-ха-ха. Если бы заклинание надзора на самом деле было таким мощным, каким его сейчас представляет обывателям ваше министерство, то как вообще тогда могла бы нация существовать в состоянии гражданской войны? Первая же Авада, и до свидания. Ты вообще представляешь, сколько нужно магии, чтобы полностью покрыть даже такую маленькую площадь, как ваши острова? Нет, это всем известно. Надзором накрыты лишь небольшие пятачки, и то, в основном, либо где живут неблагонадежные маги, либо наоборот, где самые важные присутственные места. Остальные следственные действия авроров – это чтение 50 последних заклинаний с палочки с помощью надзорного заклинания и допросы. Ладно, это все лирика. Ты же сюда за палочкой пришел, дары, некромантия и целительство, еще магия крови. Хм, задумался Глеб, непроизвольно шевеля губами, как будто что-то пересчитывал про себя. В общем, так, палочек, которые могут пригодиться только потенциально, через 1000 лет, магу с искалеченным магическим даром, наш род не делает, впрок не делает. Поэтому я могу найти отличную палочку для лекаря или такую же хорошую, для мага крови. Для некроманта у меня палочек сейчас нет, раскупили все, в связи с событиями в Долине Царей. Хм, давайте для мага крови. Глеб ушел в подсобку и вернулся оттуда с 5 простыми на вид деревянными футлярами. Итак, вот что только нашел. Смотри, может, что тебе подойдет, и мастер стал по очереди открывать футляры. Там, внутри, на красном бархате лежали совершенно не похожие друг на друга палочки. Мастер по одной давал их мне примерить к руке и магии, параллельно комментируя каждую. Одна 5,5 вершка. Ливийский кедр истрекала королевской амелы. Палочка не отозвалась. «Не пойдет», — равнодушно сказал Глеб и протянул мне другую. «Одна 5,1 вершок, тысячелетняя береза и окаменелая вытяжка из эрудини». «Как? Нет, тогда следующая». «Одна 5,3 вершка, окаменелый гигантский подземный мох и вена королевского красного кальмара». «Вот эта палочка первая из всех пробованных отозвалась на мои действия». «Правда, отклик был не сильный, даже слабее, чем у моей старой». «Я жестом показал, чтобы ее Глеб отложил пока в сторону». Если ничего лучше не найдется, Возьму эту, 1,5 пяди, мертвый саксаулы прах сердца рожденного вампира. Лишь только прикоснувшись к холодному дереву, я понял, это оно. Вот как описать ощущение, что ты внезапно нашел потерянную часть себя. Выпустить из пальцев эту палочку, все равно что отрубить руку или ногу. Для того, чтобы положить артефакт обратно на столик, мне потребовалось собрать в кулак всю свою волю. Что-то внутри истошно вопило: не отпускай, хватай и беги. Моя старая указка не шла ни в какое сравнение с этим сокровищем. Глеб ничего не сказал, только молча мне кивнул. Действительно, все и так было ясно и понятно. 3 пяди, гивея и пироки цалькатля. Это уже была не палочка, а скорее целый жезл, навскидку, 0,5 метра длиной. Отклик был поменьше, чем от прошлой, но тоже сильнее, чем от моей, наверняка валяющейся сейчас где-то в ящике Малфой Мэннера. Так, значит, первые две не подходят, убираем, а вот остальные. Пробежимся по ценам. Палочка мох и вена будет стоить тебе 800 галеонов. Сколько? А разве ты прослушал, когда я сказал, что Элливандер берет со своих покупателей максимум 1/10 часть? Бля, хорошо, следующее. Так пришедшаяся тебе по душе палочка, 1500. Она, кстати, и для некромантии очень хорошо подойдет. И, кроме этого горлового возгласа, я ничего не смог из себя выдавить. Может, тогда последняя подешевле? Палочка с пером, 23 тысячи галеонов. У-у-у, а что ты хотел? Знаешь, сколько дерут недобитые маглами гешпанцами мешики жрецы за перо их реликтовой летающей змеи? Так, я рванул свой кошелек и начал пересчитывать монеты. Оказалось всего около 800 галеонов. Мордрит, я даже забыл поторговаться. Хотя, видя, как я запал на палочку, вряд ли Глеб скинет мне хоть кнат. Слушайте, у меня только 800 сейчас есть, остальные в банке. Так мотнись за ними. Палочку я, так уж и быть, для тебя придержу. Портключи делают маги гильдии своим за 5 галеонов. Я сейчас же, начал было я соглашаться, но не договорил. Рвануть сейчас назад к гоблинам, однозначно попасться. Малфою нужно быть полным идиотом, чтобы не поставить там ловушку. Пока я сижу здесь, в ненаносимом, найти меня не могут. Но стоит мне появиться во внешнем мире, как охота начнется. Конечно, невеликая я шишка, чтобы искать меня по всему миру, но уж у банка и в дырявом котле поставить наблюдателя сам Мерлин велел. Уж больно эффектно я свалил из поезда, что наверняка только увеличило желание Малфоя со мной пообщаться. Черт, что же делать? Я должен получить эту палочку. Интересно, а от желания владеть старшей палочкой сильнейших магов тоже так ломает? Если да, то как я понимаю Вальдемарта? Я не могу сейчас отправиться назад. А есть какие-нибудь другие варианты? Как же я ненавижу просить, но выбора нет. В бегах, что ли? Эх ты, еще такой мелкий совсем, а уже где-то наследил. По сравнению с вами любой будет мелкий. Знал бы ты, как меня в детстве отец и мать дразнили медвежьим сыном, и как мои внушающие габариты мешают в тонкой работе артефактора. Ладно, только потому, что ты по-нормальному говоришь, пойду тебе навстречу. Да и палочка эта, твоя, видно же, очень редко такое случается. Давай так, ты отдаешь все, что есть у тебя сейчас с собой, а на остальное мы оформим тебе долг. Стоимость долга, галеон в день, долг оформим в гильдии. Учти, если ты захочешь обмануть, то, члены гильдии очень любят крыс. И знаешь почему? Потому, что контракты на голову предателя гильдии оплачивает по 10-кратной от обычной ставки. Сам понимаешь, если на своих плечах носишь чужое состояние, то долго не побегаешь. Хорошо, я согласен. Вызвали местного мага-юриста. Заключили договор, усиленный магической клятвой, по которому за палочку ценой в 1500 галеонов я отдавал сейчас 807 галеонов и 10 секли. Оставшуюся сумму, которую округлили в пользу Глеба до 800 галеонов, я должен был предоставить как можно скорее. В принципе, я мог и не торопиться. Ставка по полученному товарному кредиту – 1 галеон за каждый день. Таким образом, через пару лет сумма долга бы удвоилась. В случае моей преждевременной смерти или в случае превышения долгом суммы в 2000 галеонов, деньги снимались с моего счета у гоблинов. Для этого я слил ключ воспоминания в специальный фиал. Также я обязался, магически обязался, до тех пор, пока не заплачу долг, не снимать со счета, послужившего залогом, суммы ни на что, кроме как на оплату долга. Как только я рассчитаюсь, у меня станет на одну нить обета меньше, а флакон с воспоминаниями будет автоматически уничтожен. В итоге все остались довольны. Юрист получил процент от сделки, те самые лишние 100 галеонов, Глеб продал изделие по хорошей цене, а я остался радоваться покупке, упражняться со своей новой палочкой на гильдейском полигоне и вечерами постигать практические приложения к общей теории относительности. Вроде этого, все в жизни относительно. Вчера пообедал на 30 галеонов, а в следующие дни питался на 1 сикль в сутки. Именно столько у меня завалялось в кармане. Вот почему я не сообразил хоть галеон заначить, а цены здесь были просто соответствующие. Так что за следующую неделю я хорошенько подсбросил жирок. Сбор охотничьей партии я встретил с воющим от пустоты внутри брюхом и дикой радостью. Кормежка теперь обеспечена контрактом. Встретились мы в небольшой переговорной комнате. Так как сейчас никто никого не ждал, но и никуда не торопился, команда могла спокойно познакомиться. Все 8 человек уселись вокруг круглого стола, по центру которого лежал контракт, и с любопытством рассматривали друг друга. В этот раз, как без особого удивления отметил про себя, младшим оказался я, самым младшим, ближайший ко мне по возрасту, хотя хрен их, магов, внешне разберет, если за собой следят. Член группы выглядел лет на 25-30. Тем временем молчаливая игра в гляделки закончилась, и слово взял немолодой маг, сидевший лицом ко входу. С удивлением я услышал знакомый с детства язык. «Я атаман нашей ватаги. Так как все хорошо говорят по-русски, официальным языком общения в ватаге будет именно он. Да-да-да, не морщись, ксенц. Кто хочет улучшить свои разговорные навыки в других языках, пусть делает это в свободное от охоты время. Итак, меня зовут Паук. В нашей команде на мне лежит задача, чтобы к концу охоты все остались цельным куском, более-менее живым куском. Я штатный лекарь нашей ватаги, ну и, как положено, легилимент. Следующий. Ксенц», — подхватил маг, сидевший от атамана по правую руку. «Поляк, если судить по выбранному позывному, если бы этого мага увидел Локхард, то у него случился бы острый приступ изжоги от собственной неухоженности. Гильдиец, и так сам по себе достаточно красивый, еще к тому же изрядно в свою внешность вкладывал. Боевая магия, Ви, ритуалистика и боевая магия, первый ничем не примечательный маг, Рот, защитная магия, боевая магия, второй ничем не примечательный маг, Топор, боевая гидромантия и защитная магия. На топор маг-гидромант был не похож совсем. На колобок, это да, но отнюдь не на топор. Смерч, боевая магия, комар, магия крови и поиск. А вот к этому магу я присмотрелся внимательно. Тоже ничем не примечательный, он был из всех присутствующих здесь самым старым на вид. Мой потенциальный учитель имел достаточно сухую комплекцию, совершенно седые волосы, собранные на затылке в хвост, и изрезанное глубокими морщинами круглое лицо. И наш молодой друг, голос атамана оторвал меня от пристального рассматривания комара. Ой, да, чужой. Магия крови и некромантия. Ну, еще немного целительства. Так, все познакомились, контракт все подписали, тогда к хомякам местным и в путь. Как и в прошлый раз, нам выдали уже заранее скомплектованный рюкзак. Ничего особого в рюкзаке не было. Паек на 3 месяца, одежда, лекарства, средства гигиены, палатка с кроватью, всякая прочая мелочевка, но и взять дополнительно что-то свое никто не запрещал. Выдача происходила в местной, так и хочется сказать, коптерке, но нет, это был хорошо оборудованный склад, с хранилищем продуктов, амуницией, изрядно наполненной оружейной комнатой. Причем магловским оружием тут не особо брезговали. Были и мечи, и луки с арбалетами, и огнестрел, правда староватый, годов этак 40-х этого века. Хм, гильдия старается идти в ногу со временем. Завершив сборы, паук достал из своей сумки свернутую в кольцо веревку и сказал: «Хватайся». Под ключом мы перенеслись в то же самое, знакомое мне еще по прошлому лету здание. Выйдя из него, мы на стоянке сели в тентованный небольшой грузовичок, который, судя по своему виду, мог принимать участие еще в Первой мировой войне. За руль сел ксенц, что лично для меня было большой неожиданностью. Вот не вязался холеный вид мага-аристократа с залитой машинным маслом должностью механика-водителя. Кстати, вот что еще интересно. Есть ли какое-то серьезное объяснение тому факту, что маги стараются использовать здесь только старую технику? Боязнь угона, несовместимость с магией, просто не хватает денег. Кстати, паук, вопрос есть. Ну, англичанин, говори. Кстати, а где ты так чисто научился гутарить по-нашему? Так получилось. случайно. Так вот, но договорить мне опять не дали. Директором у вас часом не Дамблдор, часом да, а что, как ты с ним? Ну, нормально, не любишь его, смотрю, с чего вы? Чертов легилимент, обязательно нужно купить на базаре что-нибудь защитное. На том и стоим, ухмыльнулся паук. Будешь, если его убивать, труп руби на большее количество частей. У нас многие маги, что потеряли в той, развязанной сладкой парочкой, бойне своих братьев, мужей и сыновей, заплатит очень хорошие деньги за кусок тела Дамблдора. Мало того, что он со своим другом на двоих последнюю мировую войну разожгли, так потом этот пидор еще и Гриню, своего давнего друга по заду, спас от костра. А теперь оба сидят себе по своим замкам, и горя не знают. Живые оба, твари. Что у тебя был за вопрос? Для чего в долине царей нужны молодые неопытные маги? Я понял. В качестве отмычек. А зачем я на охоте? Ведь я ничего практически не умею. В качестве наживки. Наживки? Для дракона? А ты как думал? Дети волшебников, маленькие маги, с еще не до конца сформировавшимся магическим ядром. Самая лакомая добыча для песчаного дракона. Я усмехнулся и хотел сказать, что уже достаточно взрослый, чтобы меня можно было запугать такой простой шуткой, но на лице у атамана не было даже следа улыбки. Да ладно, вы же шутите. А иначе, как ты думаешь, нафига тащить с собой ничего не умеющий балласт в такую негостеприимную местность, как пустыня, да еще и платить ему крупную долю? Я со злостью отвернулся в сторону и чуть не выпал из машины. Просто не поверил своим глазам. Мир настолько тесный, что вообще дальше некуда. Вот какие шансы, проезжая по Каиру, увидеть Уизли. Всех в сборе мордредовых Уизли. Никуда от них не деться. И Рон, тварь такая, чего-то там жует. Тут живот ревет дай. А он жрет у меня на виду. У-у-у, ненавижу. Хорошо, сплоченные рыжие ряды быстро скрылись за поворотом улицы. Ехали мы недолго. На этот раз я уже не так удивился палатке, которая на самом деле оказалась громадным павильоном. Как и в прошлом году, мы подошли к портальному алтарю. На сей раз нам пришлось встать в конец недлинной очереди. Дабы провести время с пользой, паук начал опрашивать членов ватаги, полный ли у них комплект амуниции для охоты. Все было хорошо, пока не вспомнили о метлах. Метлы у всех есть, ну и хорошо. Дальше, запасы. Эй, у меня нет, перебил я. И у меня, добавил Ксенц. Бля, хорошо, что сейчас вспомнили. А то бы пришлось возвращаться, терять свою очередь, опять платить серьезные деньги и ждать заново. А что, этот павильон принадлежит не гильдии? Удивился я. Ты что, смеешься? Чтобы кто-то отдал в чужие руки контроль за золотым прииском, еще со времени зарождения так и митмаги-жрецы плотно держат в руках и вход в долину царей, и охотничьи угодья, которые маглы называют пустыней сахара. А захватить? Ха, ты думаешь, это так просто? Даже во времена инквизиции, когда боевые маги были на пике своей формы и силы, ничего сделать с окопавшимися здесь жрецами не могли. Не смогли и позже, дважды уничтожив руками маглов населяющие долину Нила племена. Даже в относительно недавние времена подстрекаемые магами маглы не смогли сломить оборону жрецов. Чай, тысячелетия крепит защиту. Что, маги так все время и подстрекали? Да нет, вроде бы. Это я для красного словца приплел. Как бы все последние войны маглы хотели захватить Египет по своему собственному желанию. Тут слишком удобно сходятся все дороги. Не зря же древние называли это место центром мира. Ну ладно, а порт-ключ сделать нельзя, или просто аппарировать? Пустыня огромная, не промахнешься. Хм, можно, конечно, попробовать и так. Аппарация, порт-ключ. Вот только если не повезет сразу же сходу появиться у логова дракона. Магические искажения там такие, что, скажем, левая половина тебя может оказаться с внешней стороны бархана, а правая, с внутренней, под парой метров песка. И пешком тоже нельзя добраться. Артефакты, закопанные жрецами тысячелетия назад, закружат не хуже лешего в нашем дремучем лесу. Так, мы заболтались. Кто без метел или хочет обновить, быстро в лавку. Она вон там вот, атаман рукой указал направление. И побыстрее. Хорошо, что еще запасец по времени у нас есть.